Напутствие. Пока мир состоит из частей, нам не ждать хороших вестей. Знаю, мало что раздражает так, как непрошенные советы или рекомендации, как читать работу в стиле Артура Шопенгауэра, но я все же не могу предложить этот текст без некоторого пояснения. Так как задача не разрешить для читателя какую-то философскую проблему, а скорее, во-первых, создать, во-вторых, предложить подходящей эпохе способ говорить об абсолюте, нужно быть готовым к непривычному формату этого текста. При этом, как шеллингианец, я убеждена, что форма и содержание взаимно определяют друг друга. Поэтому то, что в этой книге есть и строгие пассажи, и шутки, и стихи, и истории, основанные на слезах, — не случайность. Еще в ней могли бы быть формулы и уравнения, но так сложилось, что их почти нет, кроме одной. Это многообразие призвано показать разные перспективы на абсолют и разные способы взаимодействия с ним. Поэтому даже если бы я смогла исполнить мечту Людвига Витгенштейна и написать трактат, состоящий целиком из шуток, то я не стала бы этого делать. Хотя рассматривать абсолют мы будем с самых разных сторон. Главы все же выстроены в определенном порядке, и я постаралась пояснять все метафизические термины настолько последовательно, насколько возможно. Следуя Шеллингу, я использую термины «абсолют» и «безусловное» как синонимы, а там, где все же имеет место разница, поясняю это. Во всех строгих или же академических фрагментах я прилежно ссылаюсь на источники и указываю точную страницу по цитируемому изданию. Я проделала эту работу не для того, чтобы не выглядеть голословной, а с надеждой, что если читателя заинтересует какая-либо мысль, он обратится к оригиналу. То же касается и нескольких авторских переводов, включенных в отдельные главы. Если русский перевод того или иного источника есть, я ссылаюсь на него прямо. Если есть изменения, это будет указано в сноске. Если русского перевода нет, я указываю страницу оригинального издания. Начало и конец этой книги предположительно совпадают. Напоследок прошу читателя не совсем уж игнорировать сноски. Сама я едва ли всерьез занялась философией немецкого идеализма, если бы не сноски Фридриха Шеллинга.